Глава 5. Я пробыл во французском квартале всего пару-тройку дней, а меня уже предупредили, что пора сваливать из страны. Это произошло в тот момент, когда я пытался снять немного наличности в банкомате местного банка. Банкомат распознал, что моя кредитка была не английской, и очень дипломатично начал общаться со мной по-французски. Он запросил мой персональный код и поинтересовался, сколько желаете снять. Все шло гладко, пока не дошло до пересчета денег, о чем умная машина сообщила. Это было трагической ошибкой перевода. Обычно эта фраза означает «лимит вашей наличности исчерпан». Выходит, изо дня в день эта машина объявляла экспатам и всем французским гостям этого аристократического квартала Лондона: «Вы слишком бедны, чтобы оставаться здесь». Может, поэтому французы вечно жалуются на дороговизну Лондона? Просто, когда бы они не захотели снять наличность, британский банк говорит им: «Убирайся домой, французская поберушка». Это было в порядке вещей, мы, бриты и французы, привыкли посылать друг другу дружеские сигналы. Только вот понимаем их неправильно, а потому пребываем в уверенности, что друг друга ненавидим. В тот же день должно было состояться мое знакомство с Яном, буду так его называть, шеф-поваром. Если бы не проблема с его именем, я с нетерпением ждал бы этой встречи. Я чувствовал какую-то общность с ним, ведь мы оба были, хотя и каждый по-своему, французскими экспатами в Великобритании, и оба были заняты продвижением иностранной еды в массы. Но начало нашего знакомства нельзя было назвать удачным. В кабинет заглянул Чарли. «Пол, твой смысл существования прибыл». Он взял моду в разговоре со мной ворачивать французские словечки и чаще всего употреблял их неправильно. Скажем, просьбу представить ему мгновенный отчет он выразил так: «Ну что, Пол, когда собираешься дать мне флешку?» «Пардон?» — переспросил я. «Твой шеф-повар в приемной», — сказал он. «Тебе пытались дозвониться? Ты что, телефон не включил?» «Да нет, все работает», — ответил я. «Впрочем, я писал смс-ку Алексе, поэтому проигнорировал входящий звонок». Ян расхаживал по коридору, вглядываясь в таблички с номерами кабинетов и громко произнося вслух цифры. Он явно раздражался от того, что не может найти то, что нужно. «Мсье Керболакс», — окликнул я шеф-повара, произнося его имя как можно более не по-английски. «Добро пожаловать в Ватерлоу». Согласен, это прозвучало не слишком дипломатично по отношению к французу, но не думаю, что он обратил внимание на исторический аспект, потому что все еще пребывал под впечатлением от того, как гнусно с ним обошлись в приемной. «Тот девушка, она пьяная», — сказал он. «Пьяная?» «Да, она смеять нон-стоп. Она так пьяная, много пива». «О, черт, а сейчас она, наверное, снимает фотокопию с его паспорта и рассылает всем своим друзьям. Надо позвонить и немедленно остановить это безобразие», — подумал я. «Я говорю ей, она должен дать мне респект. Это правильно, нет?» «Да», — подтвердил я, — «она должна была отнестись к вам с уважением». Яну еще предстояло узнать, что не весь англоговорящий мир функционирует так, как показывают рекламные ролики. Чтобы успокоить его, я предложил ему чашку кофе. «О, нет, только не хинглиш стиль моча», — простонал он. Мне пришлось заверить его в том, что будет не моча, а настоящий эспрессо. Я открыл собственный кофе-клуб, купил специальную кофемашину и кофе в гранулах и приклеил к аппарату записку с приглашением к членству всех желающих. Затем объявил, что правила членства будут упрощены. Хотя я и был владельцем чайной, в моем новом клубе существовал запрет на чай и на молоко, разве что допускались маленькие упаковки сливок, такие же, как те, что дают в самолете. И я не обязывался варить кофе на всех. Можно было наливать в собственную кружку с условием, что потом моешь сам, или в бумажный стаканчик. Пока в моем клубе насчитывалось 10 членов, но мне уже пришлось заказывать новую коробку кофе в гранулах. Ян отказался от унижения пить из бумажного стаканчика. «Бумаг для считать, не для пить», — постановил он. Кружка с логотипом Ватерлоу, которую я отыскал, не сделала его счастливее. «Вы, хинглиш, ви пить зе биде?» Но, по крайней мере, он согласился ею воспользоваться. «This is good, нет?» — спросил он, наблюдая за журчащей струйкой кофе. «Я говорю кафе моча. Я говорю ви пить зе биде. This is хинглиш юмор. «We insult everything, нет?» Это все объясняло. Он вовсе не был высокомерным мерзавцем, он пытался быть англичанином. Он казался одним из тех, кто обычно чересчур усердствует в своей старательности. У него были длинные густые черные волосы, затянутые в конский хвост. Одевался Ян непринужденно, в стиле звездного футболиста. Широченный спортивный анорак, супернавороченные футболки с длинными рукавами, дизайнерские джинсы, кроссовки лимитированной серии. Но вышагивал как матадор, за которым постоянно присматривает бык и только и ждет проявления слабости, чтобы атаковать. Хотя он был красивым парнем и идеально смотрелся бы на телеэкране со своим конским хвостом и в поварской куртке, надетой на крепкий торс. Да, сделать Яну промоушен ничего не стоило. Оставалось только поменять ему имя. Чарли сказал, что я могу воспользоваться его кабинетом, чтобы обсуждение щекотливой проблемы прошло без свидетелей. Так что мы с Яном расположились напротив друг друга за овальным столом, и я намеренно ушел в сторону от волнующей темы. Вместо этого объяснил Яну, что английский юмор не дается никому, кроме британцев. Мы, бриты, можем оскорблять самих себя, но если это делает иностранец, то встаем в позу и считаем его наглым выскочкой. Я сказал, что если он хотел сделать приятное бритам, ему нужно было отпустить несколько шуток в адрес французов. «Окей, нет проблем», — сказал Ян, не моргнув и глазом. Казалось, здесь, в Лондоне, он хотел преуспеть во всем. Как он признался мне, во Франции он отказался от попыток стать знаменитым шеф-поваром, потому что там их и нет. «Шефс во Франс, они просто готовят и забирают Старс Мишлен». «Я подумал, что во Франции у шеф-поваров просто нет времени торчать перед телекамерами, объясняя домохозяйкам, как жарить лук. Наверное, это он и имел в виду. И потому там нет так много кулинар-книг знаменитых шеф. Френч-публикатор, он не хочет мой книг. И кулинар-телевидение, оно только для сателлит. Так вы хотите принести аутентичную французскую кухню в Великобританию?» Мне совсем не хотелось объяснять ему, что именно это уже вовсю пытаются делать наши британские звездные шефы. «Да, точно. Настоящая французская кухня от Яна Кербалокса». «Хорошо. Наверное, пора огорошить его неприятной новостью. Хватит церемоний». Я отхлебнул кофе, подержал его во рту, чтобы зарядиться энергией, проглотил и выложил все на чистоту. Понятное дело, Ян был в шоке. «Тащить за яйца?» — переспросил он. «Ну да, тащить, тянуть, как хочешь назови. Но вашей вины в этом нет никакой, это все равно, что британец по имени Питер Бёрнс». Но он уже не слушал меня. Совершенно очевидно, что сейчас перед его внутренним взором мелькали картины из его жизни и многие необъяснимые и нелепые ситуации, с которыми он сталкивался в англоговорящих странах, вдруг прояснились. И только что там, на антре, он показал через плечо в сторону лестницы. «Я поговорю с секретаршей», — пообещал я ему. «А пока у меня есть кое-какие соображения». Я показал Яну список имен, которые составил вместе с пиарщиками, уже в следующее мгновение выражение отчаяния на его лице сменилось решимостью. «Да», — сказал он, ткнув пальцем в верхнюю строчку списка. «This is perfect, настоящая французская кухня от Яна Ле Бретона. Perfect». «Отлично. Знаете, кто-то говорит, я не есть реальный бретон, у меня черный волос. Говорят, бретон иметь оранж волос, как кельт. Но я реальный бретон. Теперь я Ле Бретон, да». Он поднял руку, подставляя мне свою ладонь. «Мы победили». С некоторым усилием я перегнулся через стол, и мы ударили по рукам. Покупатель всегда прав, в конце концов. Мы прошли в кабинет консультантов, чтобы я мог представить Яна остальным членам команды. Санжит и Мария, сидевшие за своими столами, новое имя Яна восприняли как само собой разумеющееся. Кербалокса словно и не существовало. В кабинет ворвался Том. «Так, кто взял мою кружку?» Он оглядывался по сторонам, выискивая пропажу, и тут его взгляд застыл на моем столе. «Пол, мерзавец!» Я спросил его, не имеет ли он что-либо против того, что я случайно одолжил его кружку моему гостю и клиенту, шеф-повару Яну Ле Бретону. «А», — Том посмотрел на француза. «Привет, Ян, рад познакомиться. Тебе больше не нужна моя кружка?» Ян выдавил из себя дружеский смешок и замолчал. Весь вид шеф-повара говорил. «Что происходит, черт возьми? Может, это английский юмор? Но нет, Том был абсолютно серьезен. «Откуда ты знаешь, что это твоя кружка?» — спросил я у Тома. «Это же обычная кружка Ватерлоу, такая же, как и все остальные». «Нет, смотри, ручка у нее совсем другой формы», — ответил он, — «приплющенная. Таким же будет твой нос, если повадишься поить из нее своих клиентов». «Вот, пожалуйста, возьми мою», — произнес я умоляющим тоном. «Не хочу я твою вонючую кружку», — заявил Том. «Откуда я знаю, какую заразу ты привез из Франции?» «К присутствующим французам это не относится, разумеется», — тактично прибавил он. «Ну, пользуйся тогда бумажными стаканчиками». «Что, для чая? Ты точно иностранец, Пол». «Так вы закончили?» — он улыбнулся Яну, заглянул в кружку и, решив, что оставшийся сантиметр кофе погоды не сделает, освободил его от тяжкой необходимости допивать. «Кто-нибудь хочет заварки?» — предложил он. «Ян, хочешь попробовать настоящего английского чая?» Теперь, вернув свою кружку, Том был сама любезность. «Нет, thank you», — сказал Ян, все еще слегка озадаченный сложностями английской чайной церемонии. «Что ж, нам надо идти вниз», — сказал я, — «в дизайн-студию». Ян должен был посмотреть макеты постеров и дать добро на сканирование. «Окей, пошли», — он поднялся, испытывая облегчение от возможности улизнуть. Дизайн-студию оккупировала молодежь, фанаты рока, да еще с амбициями. То, что их посадили в одну комнату, было ошибкой, подумал я. Они просто слились в единый организм жестокой крутизны. Сегодня двое из них, под оглушительные раскаты рока, переносили на экран монитора свои творческие замыслы. И я имел неосторожность попросить их: «Плиз, тише мьюзик». Я-то собирался подождать, пока ребята сами проявят инициативу. Но Ян вмешался первым, и я тотчас об этом пожалел. Паула, художница-график, к которой мы и пришли, была северянкой и уже успела сообщить мне, что южане почти все педики. Сейчас она смотрела на Яна так, будто мысленно высчитывала, насколько миль южнее находится Франция. Потом все-таки медленно поднялась и приглушила звук. Другой дизайнер, Карл, суперстильный парень из Эстенда, со стрижкой поп-звезды, в рубашке с большим воротом, оторвался от работы и тоже окинул пришельца оценивающим взглядом. Ян проигнорировал их враждебность или, во всяком случае, не стал акцентировать внимание на таких мелочах. Надо отдать ему должное, он был так же невозмутим, как и они. «Мерси», — сказал он и пошел полюбоваться своим изображением на большом постере, что украшал стену позади стола Паулы. Ян действительно был хорош. На фоне логотипа «Вулеву» в поварской куртке, весь такой креативный, но в руках он пока держал белые пустые трубки, вместо которых впоследствии должны были появиться его знаменитые сэндвичи. «Может, хотите подойти и поставить автограф?» — Паула протянула ему световое перо. «Автограф?» — удивился Карл. «Вы знаменитость?» «Я Ян Ле Бретон, шеф», — четко выговорил Ян, приглашая Карла сравнить оригинал с изображением на постере. «Никогда о вас не слышал. Это ваше настоящее имя?» — жестоко спросил Карл. Я догадался, что он наверняка был в курсе проблемы Кирболкса. Ян понял, куда это может завести, и принял мудрое решение не реагировать. «Где я подписываюсь?» — спросил он, хватая световое перо и садясь рядом с Паулой. Она открыла для него файл, и Ян начал оттачивать свою новую подпись. Он вывел на экране 5-6 завитушек и поднялся, удовлетворенный новым автографом. И вдруг лицо его приняло озадаченное выражение. «Почему вы не пользуете то фото, кабачки для постер?» — спросил он Паулы. «Я prefer that photo». «Ах, это, нет, оно не годится». «Почему?» «Нам нужно фото с багетами», — вклинился я в разговор. «Мы не можем рекламировать кабачки». «В любом случае, я не думаю, что оно было бы уместным», — сказала Паула. «Пардон?» «Я видела один из ваших рецептов в пресс-релизе». «И?» Ян почуял неладное, и он не ошибся. «И скажу так. Ваш рецепт с кабачками — это чепуха». «Что вы сказали?» Ян сурово уставился на нее, словно искал в ее лице подтверждение того, что она издевается над его именем. Но он ошибался. Она имела в виду именно рецепт. «Да ну, чушь, в общем», — сказала Паула. «Паула», — взмолился я, но ее уже было не остановить. вынужден признать, что в этом и крылась опасность новой системы найма на работу. Если консультант не задумывался о следующем контракте, ничто не мешало ему говорить в глаза клиенту, что тот полное дерьмо. «Что?» Ян все понял, просто отказывался верить своим ушам. «Да-да, единственный способ готовить кабачки — это жарить их в оливковом масле. А вы подаете эти штуки сырыми. Они же безвкусные, разве нет? Так что лучше сосредоточиться на сэндвичах, дружище, и никаких сырых кабачков». Ян напоминал глубоководную рыбу, которую достали со дна океана сетью и выбросили на берег. Жабры вздувались, туловище никак не могло освоиться в новом странном мире. Дизайнер учит, как надо готовить, его, профессионального повара с дипломом французской кулинарной школы. Это было абсолютно исключено в мире Яна. Конечно же, он не знал, что засилье звездных поваров на наших экранах привело к тому, что мы, бритты, поголовно стали экспертами в кулинарии. «Это же маленькие кабачки, не так ли?» — продолжала Паула. «Их нужно обжарить, чтобы придать им хоть какой-то вкус. Так что единственный вопрос, который можно обсудить, это то, как вы их нарезаете. Тонкими продольными полосками или толстыми кубиками, как в китайской кухне». «Что?» — переспросил Ян. «Ну да, помните, как в кино. Не таскай свою манке в чинке». «Манке?» Примечание, произнесенное на французский манер английское слово «манки» — «обезьян». Фраза, произнесенная Жаком Клузо, французским инспектором-недотепой, героем комедии «Розовая пантера». Конец примечания. Мне стыдно в этом признаться, но тут я не выдержал и расхохотался. Конечно, цитировать инспектора Клузо в разговоре с французом было жестоко, но остроумно. Я набрушил на меня шквал эмоций. С него хватает. Он важный партнер для компании. Я должен культивировать партнера, а не смеяться над ним, чем, похоже, занимались все остальные сотрудники на протяжении последних месяцев. Один мой коллега набросился на него из-за чашки, другой не пощадил даже его национальную кухню. Если я не мог защитить его от своих сотрудников, как я собирался защищать его перед лицом масс-медиа? Почти все, что он говорил, было справедливо. Хотя я не помню, чтобы в моем контракте было прописано, что он может вставлять мне кабачки во все места, как он только что грозился сделать.